Глава 39. Алмазов. Я ехал по городу и не узнавал его. Ночная буря хорошо потрепала улицы. Повсюду валялись ветви деревьев. Коммунальные службы не торопились их убирать. Кому охота выходить на работу в канун Рождества? Я притормозил возле ювелирного магазина. Не солгал я вчера деду. Женюсь на Женьке. И точка. А сегодня вечером приглашу ее на ужин и сделаю предложение. Удивительно, ювелирный магазин был открыт, хоть рядом с входной дверью и лежал целый ворох обломанных из-за обледенения и ветра веток. Девушка-консультант с улыбкой взглянула на меня. Видимо, в это жуткое утро клиентов у нее совсем не было, и мое появление было спасением. «Девушка, я хочу сделать предложение руки и сердца. Не могли бы вы мне помочь выбрать кольцо для моей будущей невесты?» «С радостью. Какой у нас ценовой диапазон и размер?» «Размер?» Я озадаченно потер подбородок. «И как узнать, какой у богини размер кольца? Не будешь же ей звонить? Сюрприз испортить можно». «Берите 17-й. Он ходовой», — посоветовала мне консультант. «Что ж, давайте 17-й. Но если кольцо окажется мало, его будет можно поменять?» «Даже не сомневайтесь. Главное, сохраните чек за покупку. Вот, смотрите, здесь у нас целый стенд с помолвочными кольцами. На любой вкус и кошелек». Я озадаченно рассматривал кольца. И вроде яркие, и изящные, но все не то. А потом взгляд остановился на спрятавшемся в углу колечке из белого золота с россыпью фианитов. «Какая красота! А покажите вот это колечко поближе!» «Отличный выбор. К нему еще есть сережки из золота, тоже с фианитами. Если захотите, можно приобрести комплект». «Нет, пожалуй, я возьму только кольцо. А то что это за помолвка с комплектом?» «Что ж, значит, я упаковываю?» Я кивнул. «Упакуйте в самую красивую коробочку». Через 10 минут я выходил из магазина с маленьким пакетиком в руках и чувствовал себя каким-то внезапно повзрослевшим. В душе все сильнее разгоралась уверенность в том, что я хочу создать семью с Женькой. А что? Из нас получится отличная команда. А если придут невзгоды, ее чай все излечит. В том, что наш новый босс на работе, я убедился 20 минут спустя, когда обнаружил у входа лавандовую мечту. Ага, мечта здесь, значит и наш Стасик тоже на рабочем месте. Захотел стать большим начальником? Пусть теперь потеет. Мое дело забрать из отдела кадров Женькину трудовую книжку и все документы. Не будет она больше здесь работать. И точка. Моя она. Как-нибудь справимся. У меня средства имеются. И неплохие. Не только на свадьбу. А еще и на расширение квартиры хватит. И на море на целый месяц смотаться с Женей и Малинкой. Как Женя мечтала. Ухмыльнувшись, я припарковался на свободной парковке и отправился наверх. Стаса я обнаружил в своем кабинете вместе с теми самыми родственниками в казачьих папахах и накидках. Они все сидели за моим столом, обсуждая дела и попутно распивая нечто похожее на самогон из большой стеклянной бутыли. Милана из бухгалтерии носилась из кабинета к буфету и обратно, как взмыленная лошадь на скачках. Она подносила большому боссу и его родичам по казачьей линии уже третью порцию закусок и пыталась помочь найти нужные документы. «Павел, наконец-то! Где она?» Заметив меня, взвыл Стас, вскочил из моего рабочего кресла и вытолкал меня из кабинета, в котором шел маленький сабантуйчик на широкую ногу. Я непонимающе взглянул на него. «Кто?» «Женька, кто же еще? Где эта мымра? Какого лешего она еще не на работе?» Я напрягся, даже глаз дернулся и двинулся на Стаса. «Во-первых, Евгения здесь больше не работает, а во-вторых, попробуй еще раз ее обозвать, и, клянусь фингалом, ты не отделаешься». «Да ладно тебе, мы же друзья», — заявил Кожевников. «Может, выпьем по чашечке кофе, обсудим текущие дела? Милана, Милана, где тебя носит? Подай нам кофе». Милана не ответила. Видимо, нашла более важное занятие, чем готовить кофе своему новому боссу. Стас недовольно нахмурился. «Короче, говори, где Женька? Я утром заезжал к ней домой, там никого не было. Я даже на миг поверил, что она уже на рабочем месте. Но здесь ее тоже нет. Стасик, забудь про Женю. Она больше у тебя не работает. Придется тебе научиться справляться самостоятельно». «Что значит самостоятельно? Я купил долю в бизнесе совсем не для того, чтобы сидеть здесь с утра до ночи. Кто у нас больше всех работал? Женька. Значит, ей и пахать!» Усмехнувшись, я покачал головой. «Нет, Стас, Женя больше у тебя не работает. Удачи на новом месте!» «То есть, как? Вы все решили меня бросить?» «Получается, дальше ты плывешь без нас, да». Я подмигнул ему и направился к выходу. В отделе кадров у Анечки я забрал трудовую книжку Жени. Не хотел, чтобы Стас ей в книжку вляпал что-то нехорошее, поэтому Анечка поставила печать «Уволена по собственному желанию». Забрав документацию, я отправился в кабинет к Эмме, забрать из сейфа все ценное. Когда она вернется из своей экзотической поездки в Грузию, неизвестно. Так что будет лучше, если все ценное на время переедет к ней домой. У двери кабинета Эммы я притормозил. До меня долетели довольно громкие сладострастные стоны. Конечно, я догадался, чьи это были стоны. Неужели Стас решил оприходовать слабую напередок бухгалтершу прямо на столе у Эммы? Мало ему моего кабинета? «Милана, как я жалею, что не уволил тебя раньше!» — зло прорычал я. «Ну, держись, Кожевников, точно врежу тебе на прощание!» Кто-то ткнул меня пальцем в плечо. Резко обернувшись, я увидел Стаса, а за его спиной весьма обозленных казаков. У всех глаза горят, папахи набекрень. Все поняли, что за дверью кто-то развлекается с Миланой. «Так, стоп, если ты здесь, то кто там?» Я озадаченно приподнял бровь. «Я бы тоже хотел знать, кто крыса на моем корабле!» Яростно сжимая кулаки, прохрипел Кожевников и сощурил глаза. Его родичи, поигрывая мускулами, переглянулись. «Выбьем дверь!» — с вызовом взглянул на меня Стас. «Не стоит, у меня есть ключ!» Я полез в карман и вскоре вставил ключ в замочную скважину. Дверь открылась, и мы со Стасом одновременно вломились в кабинет. Нашему взору предстала весьма развратная картина. Офисная юбка Миланы была задрана чуть ли не до самых подмышек, чулки сползли, а сзади, пристроившись будто лихой наездник со спущенными штанами, ее вовсю шпилил мой дед. «Давай, кобылка, еще, еще!» Шлепая ее по голым ягодицам, выкрикивал он. «Ах ты, старый хрен!» — взвизгнул Стас. «Дед!» — в унисон ему возмущенно заорал я. «Ну какого лешего, а?» Дед закатил глаза и под осоловевшими взглядами всей родни Стаса с наслаждением застонал. «Прости, Стасик», — задыхаясь, пробормотала Милана. «Я не смогла устоять. У него такой, такой агрегат. Закачаешься». Стас побагровел. И я понял. Милана задела его за живое. «Деда живым не выпускать!» — заорал Кожевников. «Ну да, как же, какой конец истории без хорошей драки?» — угрюмо буркнул я. И началось. И понеслось. Грохот падающей мебели, визг напуганной Миланы, которая прыгала на одной ноге, пытаясь одернуть юбку и натянуть чулки. Пятеро против двоих. Все пятеро хорошо подвыпившие. Какое-то дежавю, честное слово. Драка вышла славная. Казаки висли на нас, как обезьяны, почему-то громко завывали и пинались. Наверное, думали, что выглядят весьма воинственно. В ход пошли кинжалы, но справиться с нами даже с помощью кинжалов родне Стаса было не под силу. Стас, встав в боевую стойку, пошел на деда. Тот фыркнул и огрел его по голове отломанной ножкой стула. Закатив глаза, Стасик упал на стол лицом вниз. Выхватив из кармана спортивного костюма гранату, дед зловеще улыбнулся. Казаки замерли, а потом загоготали. «Да она у него шумовая! Проходили уже!» — переглядывались они. Дед выдернул чеку. «Павел, валим отсюда! Граната настоящая!» — выкрикнул громко и выпустил гранату из рук. У меня аж в глазах потемнело. Мы с дедом выскочили из кабинета Эммы, и раздался грохот. «Эй, стойте! Я с вами!» За нами следом бежала Милана. Ее волосы были растрепаны, тушь потекла, а один чулок так и болтался на ноге. Дед, воровато оглядываясь, первым выбежал на улицу. Из распахнутого окна в кабинете Эммы валил густой черный дым. Казаки, все в саже после взрыва, забрались на подоконник и наперебой грозили нам кулаками. Дед обернулся, показал им средний палец и двинул к моей машине. «Гони, Павел, гони, пока они нас не догнали!» Я повернул ключ в зажигании, и машина сорвалась с места. Не знаю, как я успел выхватить Женькины документы в последний момент из кабинета. Наверное, военная подготовка сказалась. В случае эвакуации забрать самое ценное. Для меня в офисе самым ценным оказалась трудовая книжка Жени. А сейф у Эммы все равно несгораемый. Как вернется из путешествия, пусть сама там разбирается. Наворотили мы с дедом, конечно, дело в ее отсутствие. Зря она нам фирму доверила. Уже у перекрестка в зеркало я вдруг увидел, что на заднем сиденье на руках у деда сидит Милана. «Дед, а она здесь откуда? Зачем мы ее взяли?» – взревел я. «Как зачем? А дача? Кобылка рабочая, будет мне помогать!» – невозмутимо хмыкнул он. «А в чем надо будет помогать?» – сладострастно улыбнувшись, заглянула ему в глаза Милана. «А это сюрприз! В загородном доме хочешь жить? Покруче, чем у Стаса!» «Больше, чем за 60 миллионов?» – оторопела бухгалтерша. «А то! Дом мой бесценен!» Дед уверенно поднял указательный палец вверх. «Хочу! Очень хочу!» – поплыла она. Я провел по лицу рукой. А дед не растерялся. Весело хмыкнул, полез в карман и достал то самое кольцо, которое пытался впарить ей в ресторане 1 января. «Бойтесь своих желаний, ибо они исполняются!» — хмуро буркнул я. — Паша, а ты высади нас вон на том перекрестке, — подмигнул мне дед. — И ключи от своей квартиры одолжи, пожалуйста. — Это еще зачем? Чтобы ты всякими непотребствами там занимался? — А что? Тебе богиня и дом Эммы, а мне скромная хатка? Будем нашу помолвку отмечать. Поразмыслив, я понял, что будет намного лучше отправить деда с Миланой на мою квартиру, чем испортить нам с Женей вечер и мое собственное предложение руки и сердца. Ладно, я нехотя достал из кожаной сумки ключи и подкинул их на заднее сиденье. Хорошо отметить Рождество. И тебе, дорогой внук. Я, кстати, оставил в полицейском участке заявку. Если Эмму обнаружат, я тебе звякну. Договорились, буркнул я. Дед и Милана выбрались из машины, а я поехал дальше. Ох, и не нравился мне этот дедов расклад. Хотя лучше уж пусть Милану эксплуатирует на огороде, чем будет меня туда зазывать картошку копать. Раздался звонок от Женьки. «Паш, привет. Я волнуюсь. Как там дела в офисе?» Я улыбнулся. «Все в порядке, Женечка. Твоя трудовая книжка у меня, ты там больше не работаешь». «А ты?» «Я тоже там не работаю». «Как непривычно. Мы больше не босс и его заместитель, а я вовсю готовлю тебе ужин. Сегодня ведь канун Рождества, вот я и решила приготовить что-нибудь романтическое. От ужина не откажусь. Хочешь, как приеду, помогу тебе с готовкой?» «Хочу». Я почувствовал, как она улыбается. И в груди разлилось тепло. Взгляд скользнул по пакетику из ювелирного магазина. «Что ж, жди меня, Женечка. За ужином сделаю тебе предложение». Thank you.